Братья и сестры, мне сегодня выпала такая обязанность по череде служения закончить в проповеди этот торжественный праздник, который церковь отмечает, вот, прочитывая Евангелие. И сегодняшнее вечернее собрание – это, по сути дела, итог всего того, что мы слышали с утреннего собрания. А кто давно член церкви, наверное, вот за всю жизнь вспоминает, кто что говорил, как вот совершалось это событие. И так постепенно у нас остается общее впечатление об этом церковном празднике. Много ли назидания сохраняется в нашем впечатлении об этом празднике? Это уже второй вопрос. Я думаю, что если бы в описании торжественного въезда Христа в Иерусалим был бы только Христос, ослик и дети, это был бы такой хороший праздник. И мы бы всегда вот так ожидали этого светлого праздника, а потом другой светлый праздник, воскресение Христова, ну а потом летние каникулы, ну чего ж не жить. Но однако, когда мы читаем это описание въезда Христа в Иерусалим, и до этого события, и после этого события мы читаем о том, что Христос вошел в храм, взял бич и выгнал продающих и покупающих. Устройство храма, к которому пришел Христос в Иерусалиме, было таково. Собственно, храмом называлось место, куда входил священник один раз в год с кровью жертвенного животного. Больше он не мог входить. Таков был закон. Однажды в это место, куда священник мог входить один раз в год, вошли сыновья Аарона. А как бы по наследству, да еще при живом отце, они должны быть почитаемыми и землею, и небом. Но случилась беда. Они вошли с чуждым огнем, и вышел огонь от Господа, и они сгорели. С тех пор Иосиф Флавик пишет: «Иудеи, священнику каждый раз, когда он один раз в год входит вот в это место, привязывают веревку за ногу, а вдруг и он сгорит, чтобы можно было вытащить его, потому что входить никому нельзя». Евреи народ догадливый, но что касается их безопасности, но что касается их противления Господу, здесь они мастера. Они воздали Христу славу, и, как братья уже говорили, через время предали его и кричали: «Распни его». Об этом им Христос показал как раз и после этого торжественного праздника, когда проклял смоковницу, и все удивились: «Господи, смоковница засохла?» Даже ансамбль «Радость» сейчас сделал популярным эту песню «Третья осень» о смоковнице, которая не хотела приносить плод. Я когда-нибудь расскажу в другой раз об этом ансамбле и об этой песне. Но события, связанные с торжественным въездом Христа в Иерусалим, события трагические. И на фоне вот этих трагических событий становится все яснее безумство современникам Христа, их пустота, закрытые глаза, когда совершается великое на их глазах, Бог совершает, а они не видят. И вот это пустомыслие и наших современников, которые сегодня вспоминают торжественный ход Христа в Иерусалим, и не видят своего состояния. А сегодня, может быть, каждому из присутствующих здесь и не члену церкви, а может быть и члену церкви, Господь говорит: «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья свои». А это значит безопасность. Пришла Руфь вместе с Наиминью, которая себе говорит: «Горькая я, имя мне надо поменять, горькая моя судьба, муж умер, сыновья умерли». Пришла к народу израильскому, а Вооз говорит: «Какая ты благословенная, пришла успокоиться под крыльями Бога Иаковлева». И Христос собирать их хочет, нас хочет собрать, а мы сегодня в своем представлении, вот в этой слепоте, часто в духовной слепоте, праздник празднуем, а войти в покой Христа так и не можем. Люди сегодня продают вот эти веточки верб, И вот прямо рука их берет и освещает. Да не веточки освещать надо. Это торгаши наживаются, как наживались на Христе. Иуда нажился на Христе пошел, удавился. Нет ни одного праздника, посвященного памяти Христа, где торгаши не извлекали прибыль из этого праздника. Вот будет праздник Пасхи. В этот кризис карманы будут полны у этих торгашей. А Христос пришел, и когда увидел это в храме, да еще во дворе язычников, потому что ближе к этому месту, куда священник мог входить только раз в год, был двор для иудеев. Чуть дальше был двор для женщин. У ворот двора для женщин были красные ворота. Помните, из книги «Деяния апостолов» сидел человек, инвалид у красных ворот храма, хромой. Он сидел у ворот, куда вот женщины обычно входили. Ну, там и надо сидеть, там же пожалеют. А что сидеть вот там, где мужчины ходят? Но еще дальше двора женщин был двор для язычников. И вот как раз вот этот двор, предназначенный Богом для молитвы язычников, они на отшибе уже, по сути дела, были вот этих притворов храма Соломонова. Евреи, а точнее вот этот Анна, которому повели Христа, когда его взяли, вот, держал палатки, они так и назывались, палатки Анны или базар Анны. И в этих палатках продавали жертвенных животных. Вместо места для молитвы язычники получили скотский двор и помет жертвенных животных, всю эту грязь, нечистоту, вот там молитесь. Вы представляете, как это возмутило Христа? Он взял бич и начал выгонять и продающих, и покупающих. Он пришел продавать, прогнал его Христос, гнев Божий против него. Он пришел продавать или покупать, как бы принести доброе дело, сделать доброе дело, жертву принести животное, купить его и тебя тоже бичом и из храма. Потому что прийти с жертвенным животным – это тоже был подвиг. Жертвенные животные на этом базаре Анны стоили дороже, чем на других базарах. А чтобы с других базаров не приводили жертвенных животных, вот эти вот надсмотрщики, которых поставил Анна, они проверяли. Да проверяли как? Не где ты купил, а чтобы жертвенное животное, которое ты ведешь, купив не на этом дворе язычников, не у продавцов Анны, не было на нем никакого порока, не было пятна. Заботятся о чистоте, а по сути дела заботятся о том, чтобы покупали только на его базаре. Христос только одного Анну оставил. Его не выгнал. То ли его там не было в это время, то ли для того, чтобы в Евангелии остался этот суд. Вот так происходило во времена Христа. Жертвы были, а дома молитвы не было. Дом был полон людей, но превратился в вертеп разбойников. И продающие, и покупающие не молитвенники, а разбойники. Как же Богу было не гневаться? Скорее всего, он два раза в жизни выгонял продающих и покупающих. Второй раз выгнал перед своей смертью. А потом храм был разрушен. Я думаю, из этого урока, да еще из этого образа ослика, может быть, когда-то неглубокие проповедники сделают глубокие проповеди. Католическая церковь, она до сих пор в лице своих священников отмечает торжественный вход Христа в Иерусалим вот этим подражанием крику ослов. Священник кричит, как кричит осел. Это такое буквально подражание, да только животному, вызывает только улыбку у здравомыслящих людей. Но где духовная глубина исторической церкви? Я был свидетелем одного из собраний, брат говорил про проповедь на Барковского, 14. Мы сидели, слушали, он говорил о том, как хорошо вот ослик, он не гордился, как будто животные гордятся. Вот он смиренно шел, вот и Христос на нем ехал, и обращается к братьям, говорит: «Братья, мы все с вами ослы». Я так посмотрел на братьям, братья дешевелят головой никак, не соглашаясь, не отказываясь. Я думаю, придет время, кто-то скажет проповедь. Вот как хорошо ехать на простом животном или на простой машине. Это вот так смиренно. А торжественный ход Христа в Иерусалим – это совсем не о том. Было время, когда Христа хотели воцарить, а Он укрывался. А теперь, когда Его уже искали, когда, по сути дела, уже было решена судьба Иисуса, смотрите, Он торжественно въезжает на осле в Иерусалим. Вот в этом и есть та мудрость, божественная мудрость, которая еще раз и еще раз из милости Божией, из любви Божией показывает всему народу ценность присутствия Божия, Агнца, который будет распят, умерщвлен через какое-то короткое время за грехи Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, кровь их проливающий, сколько раз я хотел тебе оказать милость. Это где-то судьба не только Иерусалима. Города, в которых найдена кровь пророков, разрушены. Вавилон будет восстановлен, но в нем также будет найдена кровь святых, и он будет разрушен, об этом говорит книга Откровения. А Иерусалим будет искуплен Господом. Какая милость Господа! Сколько сегодня в истории и на территории народов разрушены города, в которых много было пролито крови. Туда на экскурсии ходят, а жить не живут. А здесь Христос въезжает, въезжает для того, чтобы омыть этот город крови, чтобы омыть наши грехи и стать агнцем Нового Завета. Он въезжает на осле. Я прочитаю место Писания, я надеюсь, что, может быть, утром его читали, поэтому только напомню, но записано оно об этом событии в Ветхом Завете, то есть как пророческое место Писания, книга пророка Захарии. 9 глава, я читаю с 9 стиха, как символично, Захария 9:9, легко запомнится. «Ликуй от радости через Сиона, торжествуй через Иерусалима, сие царь, с большой буквы царь, сие царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». То есть ослица под ярмом ходит, на ней работают. А он нет, он только сын, она его еще кормит. На этого осла еще никто не садился. И 10 стих, его обычно читает. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество будет от моря, и от реки до концов земли». Это местописание, 10 стих, наверное, еще ожидает своего исполнения. Но обратите внимание на вот это предвосхищение. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме». В Иерусалиме коней много стало. Конница и римская, и царская Иродова, и еврейская конница. А царь едет на осле. Да ладно еще, кроткому царю кроткое животное. Это только в русских сказках осел упрям. Восток думает иначе. А здесь смотрите еще. Осел и конь в Иерусалиме – это несовместимые средства передвижения, несовместимые образы. Он въезжает на осле, а конь будет истреблен. Великолепно, братья и сестры. Какая мудрость Божия, какая ясность вот этих слов Господних. А этого никто не увидел. Никто не увидел, что кроткому царю, царю мира, это действительно нужен ослик, осел, да еще молодой. А то, что на него до этого никто не садился, и царь единственный в своем роде, в своем числе, никогда еще этот царь не сходил на эту землю. О Христе говорили, он говорит, знает Писание, не учившись. Как говорит он, с какой силой? Евреи спрашивали, какой силой ты это делаешь? А он им отвечает вопросом. Скажите, крещение, а на вас небес было или от человеков? И тогда я отвечу. Они рассуждают, если скажешь с небес, почему не приняли? Если, скажем, от человека побьют нас камнями, потому что все знают, что Иоанн пророк. И вот Христос здесь въезжает на осле, царь мира, кроткий. Царь воинствующий въезжает на коне, он въезжает на осле. И коням нет места в Иерусалиме, они истреблены будут. Осел в Ветхом Завете, давайте вспомним несколько хотя бы эпизодов. Валаам на чем ездил? На ослице. Кто вразумил Валаама в его безумии? Ослица. Бог через этого осла молодого вразумляет взрослых, вразумляет народ иерусалимский. Они вразумились? Нет. Еще немало эпизодов в Священном Писании, где Бог вот так говорил, напоминая места Священного Писания. Евреи это знали, но так ничего и не поняли. Еще одно место Писания, я напомню, из пророчества Иакова о сыновьях своих, об Иуде. Дело в том, что ко времени явления Христа в Иерусалиме жило колено Иудина и Вениамина. И вот когда на их глазах происходит то, что приводят осла, и когда спрашивали ученики, а кто нам даст его, он говорит, Христос говорит, скажите, он надобен Господу. И вот этого было достаточно, чтобы им отдали осла. И уже это тоже напоминало вот то, что Христос вот так получил осла, и так вот въехал на нем, напоминало это пророчество Иакова об Иуде. Глава 49 книги Бытие, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою». И в крови гроздей одеяние свое, блестящие очи его от вина, и белые зубы его от молока. Об Иуде говорит Иаков, согласен. Но как здесь просматривается Христос? Он привязывает, он моет одежду свою в крови гроздей одеяние, моет одежду свою, в вине одежду свою и в крови, гроздей одеяние свое. Уже здесь, из глубокой древности, вот даже в русском переводе вызвучивается вот это пророческое слово о Христе. И я думаю, когда евреи, жители Иерусалима, сыновья Иуды, видели Христа, въезжающего на осле, они вспоминали пророчество Иакова. Они вспоминали ослицу, которая Валаама вразумила. Они вспоминали пророчество Захарии, грядет царь. Какое благословение для тех, у кого на глазах исполняется Слово Божие. И какая беда для тех, которые видят исполнение этого Слова Господня, даже устами своими участвуют и оказываются неверующими, оказываются противниками Божьими. Вы знаете, я приготовил одно стихотворение моего друга, поэта. Это Павел Ляшенко. Я хочу немножечко детям рассказать это стихотворение, прочитать и оставить хотя бы парочку вот таких вот фотографий или рисунков осленка. Пусть это напоминает вам об этом празднике. Я думаю, что если бы торгаши, помимо продажи этих вербовых веточек, еще устроили катание детей на осликах, это было бы для детей более памятно. И Павел Ляшенко, это известный поэт. Его стих, ставший песней «Против церкви воздвигнут вал, а на крепость в кольце блокады», другие стихи. И когда в издательстве попросили его написать несколько стихотворений, вот так, о животных, для того, чтобы дети могли назидаться, он включил в этот цикл стихотворений и стихотворение об осле. Другой поэт говорит, это он за себе написал. Старый знакомый. «Я некрасив, и вид мой невнушителен. Великоваты уши, малый рост, но узнают меня с улыбкой жители за пару верст. Привычна мне и крутизна, и тяжести. Жить с человеком – это наш удел. На нашем предке ко всеобщей радости Иисус сидел. Гордятся люди новыми законами, но мы, как прежде, тащим их багаж. Вы узнаете старого знакомого? Я ослик ваш. Кому подарить? Возьмите одну, а потом после собрания другую. Вот это настоящий образ ослика. Багаж таскать, служить людям. И пусть историческая церковь прекращает свои традиции, когда священники, вслепотствующие, подражают крику ослика. И пусть братья не превращаются в ослов, а остаются вот теми, которые служат и тащат багаж, несут, как нес Моисей, и тяготы народа Божьего, и ссоры, и недопонимания. Когда Христос вот так вошел после вот всех этих событий в Иерусалим, я еще минут семь хочу уделить самому главному в этом. В храме после этой сумятицы изгнания покупающих и продающих стали происходить чудеса. Иногда чудеса не совершаются Христом, если сердце наше полно мирского. Если сердце наше вместо двора молитвы для язычников превращается вот в это никому не нужное попечение о праздничных жертвах. И вот когда Христос совершил это очищение храма, исцелил многих от болезней, вы знаете, вот в этой кутерьме событий, в этом калейдоскопе событий, единственные, которые увидели божественное, это оказались дети. Почему? Потому что в храме только они воздали славу Богу. Об этом так говорит Писание в Евангелии от Матфея, 21 главе. Приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Вы представьте, их было много, слепые и хромые, множественное число. Когда у красных ворот храма, а это был притвор храма Соломона, где женщины располагались, апостолы исцелили только одного хромого, и он вскочил и начал хвалить и славить Бога. Все видящие и слышащие это пришли в ужас и изумление. А представьте, здесь столько слепых и столько хромых. Да там была такая осанна, что люди должны были присоединиться к этой осанне, но все молчали. Что говорит дальше Писание? «Видя же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят?» Иисус сказал им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу, и, оставив их, вышел вон из города». Я думаю, слепые и хромые радовались. Я удивляюсь тому, что все молчали. Потому что если бы все вместе с ними радовались и воздавали Богу, священники и все их приближенные спрятались бы по дальним комнатам храма. Только дети присоединились к этой хвале. Они увидели не только слепых и хромых, они увидели славу Божию и воздали ему славу. Дорогие дети, я думаю, вы с интересом будете рассматривать эту картиночку с осликом. Единственный там недостаток художника, он нарисовал ему слишком длинные уши. Но, когда я спрошу вас, а что за дети были в храме, которые славили Господа? Что вы мне ответите? Сколько лет было этим детям? Что вы мне ответите? Богословы, когда стали исследовать это место Писания, они сказали, это самое трудное место Писания. Ну, во-первых, как стража храма могла пропустить такое количество детей? А если бы дети и начали вот так вот шуметь, воздавая славу Богу, стража храма с ними быстро бы справилась. Значит, детей не было в храме. Но Христос говорит первосвященникам, а разве вы не читали из уст младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу? И евреи сразу вспоминали, ради себя самого, чтобы посрамить врага и мстителя. Были дети в храме или нет? Конечно, были. Это богословы только думают, не знаю, как они думают, что детей не было в храме. Это плохие богословы, которые так думают. А Христос этим местом Священного Писания и сегодня свидетельствует нам, что дети были в храме. Вы знаете, до 12 лет мальчик был маленький, его так и называли, маленький. А после 12 он становился большой. Сколько лет было Христу, когда его привели в храм? 12 лет. Да, это были грудные дети и младенцы, вот еще по возрасту. Но какие это были прекрасные христиане, чтители Бога. Они увидели дела Божии и стали славить Бога. До этого они играли на улице, пели уличные песни, плясали, играли на свирели. А здесь в храме они увидели дела Божии. И вместо уличных песен стали славить Господа. Наше пожелание вам от всей церкви, после, от этого праздника торжественного входа Христа в Иерусалим, чтобы, находясь в церкви, вы были вот так вот внимательны, чтобы вы были глазасты, чтобы взгляд у вас был острый. Многие не видят чудес, которые Бог делает у нас в церкви. А вы чтобы видели эти чудеса? Вы присматривались ко всем событиям, и когда видели чудеса Божии, славили Господа. Что было интересно вот в этом событии, и мы помолимся, и я думаю, дети также прославят Господа вместе со взрослыми. Дети были свидетели тому, что Бог исполнил свои пророческие слова и видели силу Божию. Это событие нам показывает. С другой стороны, дети отзывались на влечение сердца своего, увидев дела Божии. Они сразу же открывали уста. Вот как и сегодня, да чуть ли не каждое собрание. Как призывы к покаянию, так они идут. По влечению сердца, где-то по обычаю. Вот эта детская непосредственность, она также проглядывает в этом свидетельстве Евангелия от Евангелиста Матфея. И еще самое главное, дети не боялись славить Господа. Первосвященники говорят Христу, говорят ему, хоть ты уже запрети, а значит запрещали детям. А дети славят Господа и не боятся славить Господа. Мы делали сборник детских песен «Я пою Иисусу». И у нас такая мысль была, чтобы вместе с детскими песнями поместить туда песню «У креста хочу стоять, созерцать душою». «Люблю Господь твой дом, чертог любви святой». «О, как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой». Дети, вы выучили эти песни наизусть? Я думаю, еще нет. Вы до этого не догадались. Вы эти песни выучите наизусть. С этими песнями дети Божии возвещали славу Божию. И когда придет ваше время славить Господа, вы этими песнями вместе с церковью славьте Господа. Когда на конференции юбилейной музыкально-хорового отдела вместе с хором курсантов, а там было порядка 100 человек, пел детский хор, тоже несколько десятков человек. Один брат мне потом говорит, а что, дети теперь должны тоже быть членами хора? Я говорю, нет, дети членами хора не должны быть, хотя они так великолепно славят Господа. Но кто запретит детям петь в хоре? Братья и сестры, кто запрещал детям петь в хоре вместе со взрослыми? Кто запретит детям петь в хоре? И я думаю, я не знал этой новости, но когда мы услышим этот хор «Осанна, царь вселенной» Максима Парафейника, мы поймем, какое это благословение, когда наши отцы пошли страдать за детей. А сегодня дети поют вместе с отцами и матерями. Да, и вот эта линия, которая не вызвучена еще в наших проповедях – но она есть, и Слово Божие показывает это. Когда родился Христос, пастухам явилось воинство небесное. Это не хор, некоторые ошибочно называют хор, хотя это тоже правильно. Это воинство. Но что оно делало? Оно славило Бога и взывало. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. И кто первый пострадал за этого божественного младенца? Дети. А теперь, когда Христос в храме исцелил слепых и хромых, кто первый прославляет Христа? Дети. Но перед страданиями этого божественного Агнца. Там они пострадали за Него, а теперь Он идет страдать и говорит матерям Иерусалима: «Плачьте о себе, о детях ваших». Но теперь они, не ангелы, они славят Господа. Какое-то благословенное сопоставление. Оно скрыто в тексте Писания. И я думаю, когда сегодня у нас в братстве 68 тысяч членов церкви и более 40 тысяч детей, место детей вместе с отцами для того, чтобы славить Господа. Пусть это станет благословением и для нашего братства.